Десятки миль от Аркхэма я влез на скальную гряду вдоль Бойнтон-Бич, спеша долины Инсмута достичь, пока закат не обогрел небес. На синей глади зыбок и белес маячил парус. Не могу постичь, чем он так ужаснул меня, что клич в моих устах остался без словес. Я вспомнил древний инсмутский девиз: «Уходим в море!» И последний луч озолотил громады сонных круч, откуда столько раз глядел я вниз. Вдали простерся город, море крыш, но странно, в нем царили мрак и тишь.